Господин Вергинский, если бы вы сделались вдруг в счастье, то отложили бы вы, нет, не донос, о том речи нет, но какой-нибудь высокий гражданский подвиг, который бы вы замыслили прежде счастья, и который бы теперь считали своей священной обязанностью исполнить, невзирая на риск и потерю счастья? Нет, не отложил бы. То ни есть, за что бы не отложил. То есть вы скорее согласились бы стать вновь несчастным, чем подлецом? Да, я согласился бы стать совершенным подлецом. Да ты, черт! Скорее несчастным, чем подлецом. Ну так знаете же, что Шатов считает этот донос своим высоким гражданским подвигом, наивысшим своим убеждением. Доказательство тому то, что он отчасти сам рискует пред правительством, хотя, конечно, ему многое простят за донос. И потом, я не вижу никакого счастья в том, что к Шатову после 3 лет пришла жена рожать ставрогинского ребенка. Но ведь никто не видал доноса. Донос видел я! И все это ужасно глупо, господа. Я протестую! Я протестую изо всех сил! Я хочу, я вот что хочу. Когда он придет, мы все выйдем и спросим. И если правда, то взять с него раскаяние, если честное слово, то отпустить. Во всяком случае, суд! По суду! А не то, чтобы всем прятаться, а потом кидаться! Рисковать на честное слово общим делом – это верх глупости! И какую роль вы принимаете на себя в минуту опасности? Я протестую! Протестую! По крайней мере, не орите! Не орите! Сигнала не услышим. Черт возьми, как все это глупо теперь, господа. Я вам уже 1000 раз говорил, что Шатов — это славянофил. То есть один из самых глупых людей на свете. Фу ты, черт, это не то. Вы меня сбиваете только. Шатов всегда был озлобленным человеком, но так как сохранял связь с обществом, я и рассчитывал использовать его как озлобленного человека. Я берег его и щадил в 100 раз больше, чем он того стоил. Но он кончил тем, что донес. А вот теперь попробуйте как кто-нибудь улизнуть. Не имеете права, не имеете права. Вы можете хоть целоваться с Шатовым, но предать на честное слово общее дело не имеете права. Так поступают свиньи и подкупленные правительством. Кто же это здесь подкупленный правительством? Тише! Вы, Липутин. Вы. Может быть, вы. Это вы только так говорите по своей всегдашней привычке болтать. Подкупленные правительством, те, которые трусят в минуту опасности, всегда найдется один, который в последнюю минуту из страху побежит и закричит: «А спасите меня, я всех продам!» Но имейте в виду, господа, что вас уже ни за какой донос не простят. Может быть, спустят 2-3 степени юридически, но Сибирь каждому! Каждому! А кроме того, не уйдете от другого меча, а другой-то меч повострее правительственного будет. Я обдумал дело, и обдумав дело, я решил, что замышляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, но и сверх того представляет прямое уклонение от нормальной дороги, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических вместо чистых социалистов. Я явился сюда единственно для того, чтобы протестовать против замышляемого предприятия, а затем устранить себя от настоящей минуты, которую вы, не знаю почему, называете минутой вашей опасности. Я ухожу не из страху этой опасности и не из чувствительности к Шатову, а только потому, что все это дело от начала и до конца прямо противоречит моей программе. Прощайте. А вы знаете, что вы можете за это поплатиться, господин Фурье? Я не Фурье. Но смешивая меня с этой сладкою, отвлеченную мямлей, в лишний раз доказываете, что хоть рукопись моя и была в ваших руках, но осталась для вас совершенно неизвестный. Вы зачем взвели курок? В настоящую минуту это для вас совершенно невыгодно. Или вы мне грозите на завтра Или на послезавтра, ну и тогда. Мало что выиграете, застрелив меня. Меня убьете. Но рано или поздно придете к моей системе. Прощайте. Я пройду от них стороной. Ну, где у вас тут заступ? Да и нет ли фонаря? Salade de crevettes, fondue de fromage à la Suisse, Beaujolais 1869. Ушатываю в кармане старый счет женевского ресторана. Это не то, господа. Это совсем не то. Я никак не ожидал истерики от Лямшина. Господа, теперь вы должны ощущать свободную гордость, связанную с чувством исполнения свободного долга. Если же вы теперь, к сожалению, слишком встревожены для подобных чувств, то без сомнения будете ощущать это завтра, когда уже поздно будет не ощущать. Помните, что вы призваны обновить дряхлое и завонявшее от застоя дело. Держите это покамест перед глазами для бодрости. Мы должны перевоспитать поколение, чтобы сделать его достойным свободы. Еще много тысяч предстоит Шатовых, и вы не должны этого конфузиться. Теперь разойдемся. Там хоть и бараньи головы, но все-таки осторожность не помешает. Петр Степанович Лямшин донесет! Лямшин! Не донесет! Не донесет! Он первый поймет, что в Сибирь пойдет. И никто не донесет! И вы, Липутин, не донесете! А вы? Я без сомнения упрячу каждого, кто только шелохнется, чтобы донести. Петр Степанович, мы с вами больше никогда не увидимся. С чего вы это взяли? Скажите мне только одно. Ну что, я, впрочем, желал бы, чтобы вы убирались. Один ответ, но чтобы верный. Одна мы кучка во всем белом свете. Или действительно существует целая сеть по всей России? Я в высшем смысле спрашиваю. А вы знаете, что вы опаснее Лямшина, Липутин? Я знаю, знаю. Но ваш ответ... Глупый вы человек, Липутин. Теперь-то вам не все ли равно? Одна или несколько? Одна. Я все это время знал, что одна. До самых этих... Нет. Никто не донесет. Кучка, скрепленная кровью, останется кучкой и будет слушаться. Или я их... Или... Экая дрянь, народ. Каинский, я думал, не придете. Стало быть, все в порядке, и мы от нашего намерения не отступим, м? Так что же, если я опоздал, не вам жаловаться, вам же лишних 3 часа подарил. Я не хочу от вас лишних часов в подарок. И ты не смеешь дарить мне, дурак. Как-с? Вот обидчивость. Эй, да мы в ярости? В такую минуту надо бы скорее спокойствие. Но лучше всего теперь считать себя за Колумба, а на меня смотреть, как на мышь, и мною не обижаться. Я это еще давеча рекомендовал. Я не хочу смотреть на вас, как на мышь. Это что ж, комплимент? А впрочем, вон и чай холодный, стало быть, все вверх дном. Нет, здесь происходит нечто неблагонадежное. Ба, да я что-то примечаю там на тарелке. О, вареная курица. А че ж до сих пор не початая, м? Стало быть, мы были в таком настроении духа, что и курицу... Я ела не ваше дело, молчите. Да, и потом все равно, но мне-то оно теперь не равно. Вообразите, совсем почти не обедал, так что если, как полагаю, теперь эта курица уже не нужна, то... А? Ешьте, если можете. Вот, благодарю, а потом и чаю. Однако, а деле-то? Ну-с, ты как? Мы не отступим, а? А бумажка? Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу о прокламациях. Да, и о прокламациях я, впрочем, продиктую. Странно, что вас могло бы волновать содержание в такую минуту. Не твое дело. Не мое, разумеется. Впрочем, всего только несколько строк. Чтобы шатвом разбрасывали прокламации при помощи, между прочим, Федьки каторжного, скрывавшегося в вашей квартире. Вот этот-то пункт о Федьке и о квартире... Самое важное есть. Как видите, я с вами совершенно откровенен. Шатова? Зачем Шатова? Ни за что про Шатова. Нет, вы напишите, что поссорились за предательство и донос, и что причина его смерти... Он умер. Да. Сегодня в вечеру в 20:00. Нет, лучше так. Вчера в вечеру в 20:00. Это ты убил его. И я это вчера предвидел. Ну, разумеется, вот из этого револьвера... Еще бы не предвидеть. Странный вы человек, однако, Кириллов. Вы же сами знали, что так должно было кончиться с этим глупым человеком. Чего что-то еще предвидеть? Я вам несколько раз в рот разжевывал. Шатов готовил донос. Я следил, оставить никак нельзя было. Да ведь и вы имели инструкции следить. И даже сообщали мне 2 недели тому... Молчи. Это ты его за то, что он тебе в жене плюнул в лицо... И за то, и за другое, за многое другое. Чего же вскакивать-то? Зачем фигуры строить? Ого, да мы вот как-с! Признайся, подлец, что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя не застрелю. Хотя... Ну-с... Поиграли и довольно. Я ведь так и знал, что играете. Только, видите ли, вы рисковали, я мог спустить курок. Я не напишу, что убил Шатова. И ничего теперь не напишу, не будет бумаги. Не будет? Не будет! Ну что за подлость? И что за глупость? Впрочем, я это предвидел. Знаете, что вы не берете меня врасплох. Если бы я мог заставить вас силой, я бы заставил. Как хотите, однако. А вы, впрочем, подлец. Подлец. Вы у нас тогда денег просили, наобещали 3 короба, только я ведь все равно не выйду без результата. Увижу, по крайней мере, как вы сами-то себе пулю в лоб пустите.